Воробьиный язык. Наташа решила больше не смеяться над Кузькой. Если маленькие чего не знают, на то они и маленькие. Вырастут, узнают. А Кузька совсем маленький, хоть и в огромных лаптях. Откуда ему знать про самолет? «Ты разве в машине с нами приехал?» — спросила девочка. «А то где же?» — важно ответил Лохматик. «Я у нее спросил, довезешь?» «Полезай», — отвечает. «Довезу». «У машины?» — спросил. «А как же?» «Без спросу останешься без носу. Очень удобно ехал в ведре. Мы с Веником там хорошо уместились». «Что ж, машина так и сказала, полезай, довезу». «Ну, она-то по-своему, по-машинному, да я не остало, понял. А ты довезла. Тут я, видишь, вот он». Кузька для убедительности потыкал в себя пальцем и сказал, что машинные языки еще не ахти как знает, то ли дело птичьи или звериные. И тут как раз зачирикал воробей. Может, летун прилетел благодарить за угощение. Наташа искала глазами воробья, в кухне уже свистели синицы, заливался соловей, стучал дятел, мяукнула кошка, птицы умолкли, громко залаяла собака, невидимая кошка заорала изо всех кошачьих сил и удрала, а невидимая собака вдруг как тявкнет на девочку. Наташа чуть со стула не свалилась и закричала: «Мама!» И тут все стихло, кроме Кузькиного смеха. Это он кричал разными голосами. Но и Кузька. Она хотела попросить, чтобы Кузька еще полаял. Но тут замычала корова. Закукарекал петух, заблеяли овцы и козы. Закудахтала курица, запищали цыплята. Курица звала детей все громче. Цыплята пищали все жалобней, а потом смолкли. Верно, курица увела их подальше от стада, от множества копыт и мохнатых ног. Вдруг замолкли овцы с козами, и заревел кто-то страшный. Зашумели, заскрипели деревья, завыл ветер. Кто-то ухал, верещал, стонал. Но вот все затихло. В тишине что-то взвизгнуло. «Страшно?» «Да?» — спросил Кузька. «Я тогда тоже испугался». Когда и где испугался, он рассказывать не стал, а задумчиво произнес: «По воробьиному-то я давно говорю. И по вороньи, и по куриному. Лошадиный знаю, козлиный, бычий, свинячий, ну и кошачий, и собачий. А когда в лес попал, заячьему выучился, беличьему, лисьему. Волчий понимаю, медвежий. Рыбьи языки хуже знаю, трудные они. Покуда выучишь, 10 раз утопнешь или простудишься. Еще карасей от щучьего отличу, а больше ни-ни». Наташа во все глаза смотрела на Кузьку. Маленькая, а сколько языков знает. А вот она, хоть и большая, знает всего несколько десятков английских слов и одно немецкое. «Кузенька», — робко спросил Наташа, — «а теперь ты скажешь, кто ты? Или еще не пора?» Кузька внимательно посмотрел на девочку и стал загибать пальцы. «Кормленный я?» «Кормленный». «Поенный?» «Поенный». «В бане пареный?» «Пареный». «Ну так слушай». И тут в дверь постучали. «Беги, открывай», — прошептал Кузька. «Да никому про меня не сказывай».